В конце 1955 года состоялось заседание Политбюро, на котором Никита Сергеевич Хрущев высказал пожелание о создании нового гимна СССР. Обращаю внимание на эту дату, именно конец 1955 года, то есть это еще до 20-го съезда партии и до знаменитого доклада Хрущева. Заработала машина отдела ЦК КПСС, они поставили в известность композиторов, поэтов. Был обнародован условия создания нового гимна. Сначала это было объявлено как массовая песня советской родине. И начиная с 56 года по 59-й, даже 60-й, эта работа шла ни шатка, ни валка. Потом было постановление Совета министров о том, чтобы объявить конкурс. И была объявлена премия 100 тысяч рублей. Это были большие очень деньги по тому времени. И работа стала более активно вестись. И к началу 60-х годов, наконец, были отобраны ряд текстов и предложены уже узкому довольно кругу отобранных композиторов, рекомендованных, что ли, Политбюро, для написания гимна. Среди текстов был один текст коллективный, там принимали участие несколько наших поэтов, а второй текст был авторский, это текст Александра Трифоновича Твардовского. И вот Свиридов избрал этот текст, и они сотрудничали с Твардовским, писали вместе. Это был 61-й год. И к 62-му году было готово произведение на слова Твардовского, музыка Свиридова. И вот это произведение, эта песня «Под ленинским знаменем» вошло в последнюю в четверку отобранных произведений. И они были специально записаны для членов Политбюро в виде именных таких пластинок шелачных. И сейчас они сохранились, эти пластинки, они находятся сейчас в архиве президента Российской Федерации. Вот. И потом состоялось окончательное такой отбор, это уже, ну как бы конкурс, это уже отбирали сами члены Политбюро, возглавлял, значит, эту комиссию сам Хрущев. И первую премию должны были получить братья Майборода, потому что это были любимые композиторы Никиты Сергеевича Хрущева, он очень любил песню «Рушничок». А вторую премию должен был получить вот гимн, написанный Твардовским совместно со Свиридовым. Это произведение было записано, играл оркестр Большого театра, дирижировал Светланов, пел Александр Вертерников. Но подошел 64-й год, когда все должно было окончательно быть оформлено, должны быть объявлены результаты конкурса. Но в сентябрь 64-го года наступает, Хрущева снимают с должности генерального секретаря ЦК КПСС. И к власти приходит Брежнев. Он тут же возглавляет комиссию по гимнам. И начинается новая волна. Все то, что было сделано при Хрущеве, откладывается в сторону. Начинают опять подбирать из прежних песен. Я знаю, что, например, была идея, чтобы гимном сделать песню Дунаевского «Широка страна моя родная». Между прочим, Дмитрий Дмитриевич Шостакович по этому случаю даже писал оркестровку этой песни. Но в это время уже Сергей Владимирович Михалков работал над очередным вариантом текста. И в конечном итоге вернулись к гимну Александрова. И работа эта длилась над текстом и над новой редакцией гимна до 1977 года. Таким образом, любопытно, что с 1955 по 1977 год, 22 года, наша страна не имела гимна. То есть гимн звучал в виде музыки Александрова без слов. И только в 1977 году, когда была написана и конституирована наша новая конституция брежневская, там строкой была введена, указан новый гимн. Вот этот гимн, какая-то вот такая, знаете, мистическая судьба у этого произведения. Этим гимном опять стал гимн Александрова, и с текстом, ну, уже Регистана не было, с текстом Михалкова. Остался текст в личном архиве Свиридова и поэтический текст Твардовского, автограф самого Александра Трифоновича. Так получилось, что когда я разбирал архив, так приспело, что в нашем Отечестве опять встала проблема гимна. И я взял текст Твардовского, посмотрел и, в общем, понял, что Александр Трифонович написал такую как бы патриотическую песню. Это был текст, посвященный как бы родине самой, ее вот просторам, там, народу и так далее. И, собственно, как вам сказать, как коммунистическая идея, ну, то есть основное, что ли, что должно было прозвучать в гимне СССР, она как-то там мало присутствует в припеве, там, где вот под ленинским знаменем. Я изъял эту строчку и оставил просто одни только запевы. Их было 4 куплета. И один запев я просто поставил на место припева. Оркестровка была свиридовская. Значит, я подтекстовал, и мы с Владиславом Александровичем Чернушенко в капелле в Ленинграде записали. Эту запись я представил в комиссию. Потом меня пригласили в Кремль. Я для этой комиссии прочитал такую маленькую лекцию об истории гимна в России. Ну, оставил эту запись, и вот так получилось, что гимн все-таки опять стал Александровский гимн. Должен, как историк, теперь заметить одну вещь, что вообще-то это любопытнейшая страница истории, она еще не описана нигде. Ее многие прикасаются, пишут об этом, но, как правило, или историки, не знающие музыкальной стороны этого дела, или музыковеды, которые плохо знакомы с историей. Так что я думаю, что история гимна еще когда-то будет написана. Как она возникала в России, как возник государственный гимн в нашей стране. Насколько я помню дядю, композитор Свиридов был страстным рыбаком. Он любил ездить в Сортавалу, и они с женой уходили на лодке со спиннингами и привозили богатейшие уловы, хорошей рыбы. И потом жена Эльза Густавовна, она эстонка, она умела отлично готовить рыбью уху. И там бывали такие в Сортавале пирушки, потому что Свиридов привозил много рыбы. И ловил рыбу везде, на Поклонной горе, когда он здесь жил, в Подмосковье. Потом он некоторое время снимал дачу под Звенигородом, там, между прочим, где очень любил жить Сергей Иванович Танеев. Вот. И там тоже это, я сам стоял с ним, мы ловили рыбу, ему Александр Филиппович Ведерников привез из Италии складную, огромнейшую удочку из такого материала синтетического, забыл, как это называется, очень легкая удочка, она метра, наверное, 3-4 была. И вот мы стояли, он ловил на Москва-реке в Перкушково, это академические дачи, и вот он жил там. У Свиридова не было своей никакой дачи, он так не обзавелся, мечтал, это была мечта его всю жизнь, но так и не сумел построить дачи. Под конец жизни, в начале 90-х годов, дай бог здоровья Ирине Константиновне Архиповой, она имела возможность общаться с Борисом Николаевичем Ельциным, и у них были по Свердловску такие еще давние отношения, и они знали друг друга. И вот Ирина Константиновна Архипова обратилась к Ельцину и сказала, что есть такой вот все-таки композитор Свиридов, и что он уже старенький, ему надо было бы чаще бывать на даче. И тогда появился Бородин Павел Павлович, и от щедрот своей я выделил Свиридову во второй Жуковке, дача номер 23, я до сих пор ее помню. И там Свиридов жил последние годы своей жизни. Оттуда он приехал в Москву в начале декабря 1997 года. увы, здесь его схватил обширный инфаркт, и впоследствии он скончался. Так что последние годы жизни были связаны вот с Жуковкой. Из книги Георгий Свиридов «Воспоминаниях современников». Алексей Вульфов. «Теперь лишь вспоминать». Вульфов Алексей Борисович, композитор, музыковед, писатель, один из приближенных друзей Свиридова в последние годы его жизни. «Эльза!» Этим возгласом то и дело прерывался всякий разговор, всякая работа. Что-нибудь вспомнить или найти какую-нибудь необходимую вещь, что-то уточнить или посоветоваться о чем-нибудь, попить чаю или переодеться. Всякий раз раздавался этот возглас. «Эльза!» Эльза Густавовна. Человек, которому мы обязаны тем, что Георгий Васильевич Свиридов дожил до 83 лет. Безоглядно, до полного саморастворения, любившая старика и беззаветно преданная его делу, человек неимоверного мужества и библейского терпения. Она жила исключительно для него. Ей самой, для себя, как понимаю я теперь, собственно, ничего не было нужно. Она, конечно, могла гордиться своим положением, живя не просто с великим композитором, но и с человеком, обладающим сильным общественным влиянием, возможностями. «Для меня многое, почти все было просто», – рассказывала она. «В смысле, снять трубку, и всякий вопрос решен без промедления». Во всем, что касалось старика, она была ревнива и беспощадна. Берегла его со страшной силой. Грозный надзор Эльзы Густавовны касался всего. И как вы говорите с Георгием Васильевичем, и о чем, и телебилеты взяли Георгию Васильевичу, на телеместа, которые подобает, и того ли качества костюм шили ему, и удобно ли будет Георгию Васильевичу в этом кресле, и достаточно ли проветрено помещение для Георгия Васильевича, и не утомятся ли у Георгия Васильевича глаза от такого-то света. Многим от нее досталось, и многие, когда умерли они со стариком, умерли почти в один день, как в сказке, отомстили ей, дурно представив ее в печати в своих воспоминаниях. А я говорю, это был по-своему не менее великий человек, чем сам Георгий Васильевич Свиридов. Великий своей жизненной целью, предназначенностью. Эльзу Густавовну Свиридову нужно оценивать не по-интеллигентски, то есть сквозь призму себя, а сквозь призму него и всей русской музыки заодно. К тем, кто плохо говорит об Эльзе Густавовне, да тем более публично, я обращаюсь. Постыдитесь, поднимитесь хоть чуть-чуть над собой. Броневой щит, крепостные стены и надежный кров Георгия Васильевича Свиридова. Вот кто она. Не следует забывать, что Георгий Васильевич с тремя инфарктами, с целым багажом личных жизненных потрясений, с больными глазами, с ежедневным многочасовым трудом все-таки дожил до 83 лет. И я заявляю со всей ответственностью, без Эльзы Густавовны этого не произошло бы. Со всеми катастрофическими последствиями для мирового искусства. Не хочу глубоко влезать в историю личных отношений композитора, но просто на уровне обобщения биографических фактов укажу на один неопровержимый момент. Творческие дела композитора пошли в гору сразу после женитьбы в 1953 году на Эльзе Густавовне. Факт заключается в том, что именно в этот период Георгий Васильевич полностью обрел себя как самобытный творец. Песни на слова Бёрнса в 1955 году, а в 1956 году поэма памяти Сергея Есенина. И я совершенно уверен, что позитивные, мягко говоря, творческие изменения, произошедшие с ним в ту пору, не могли так или иначе не быть связаны с женитьбой на Эльзе Густавовне. Боже, сколько она вынесла от него. как он порой кричал на нее, бронился, делал замечания. Сколько раз в ее адрес раздавалось раздраженно: «Ну не надо, не надо говорить». Хорошо еще, если так. Однажды она заплакала, как наказанная девчонка. Все это происходило на людях и было неприятно. Пишу так откровенно потому, что всегда в таких случаях выражал недовольство происходящим и, насколько только мог, сочувствовал Эльзе Густавовне. За что однажды за обедом старик, отложивший ложку, полуиронично, полуласково произнес: «Вот видишь, Эльза, Вульфини заступается за тебя». Да, она сознательно принесла себя в жертву ради него и ради его дела. И в этом ее величие, в том, что когда-то ей хватило душевных сил и таланта осознать его величие. В памяти моей вечные разноцветные таблетки, педантически разложенные перед тарелкой Георгия Васильевича на отдельном блюдце. И то и дело раздающийся из другой комнаты тонкий, совершенно девичий голос: «Юрочка, прими таблетку!» На что в ответ следовал или львиный рык, или что-нибудь вроде: «Эленька, ну не надо, пожалуйста!» Потом, подержав некоторое время таблетку в руке и пристально, по привычке своей к пристальности ко всему без исключения, рассмотрев ее, он все-таки принимал, запивал из тут же поставленного стакана с кипяченой водой и грустил, откинувшись на спинку стула. «Старый стал Свиридов. Совсем, знаете, я стал старый. Помру, наверное, скоро». Вот этим вечным «Юрочка, прими таблетку» и был спасаем на протяжении 45 лет один из величайших музыкальных классиков 20 века. Без нее он не смог бы существовать. Она была человеком номер один в его жизни. Недаром часто оговаривала Эльза Густавовна: «Мне нельзя умирать, пока Георгий Васильевич жив. Как же он без меня будет?» И жила она последние годы исключительно силой духа, с помощью Божьей. Трудно объяснимо с точки зрения формальной медицины. Тяжело больная, с трудом встававшая из постели, едва передвигавшаяся, с опухшими руками и ногами, она, тем не менее, вставала и шла готовить еду, которую он любил, и открывала фортку, если ему было душно, и выслушивала его бесконечные окрики и замечания, и отвечала на любой его зов, и следила за каждой молекулой, находящейся в его поле. Человек недюжинной силы воли. Другой со стариком разве столько бы прожил? Она была сурова и тяжела нравом, пряма, откровенна, не особо стесняла себя в обращении с людьми любого ранга, надежно прикрытой столь великой тенью. Будучи очень капризным в быту, он погиб бы без такого человека, который в повседневной жизни с ним не просто все делал, говорил, осуществлял верно и своевременно, но и умел предугадывать, что может понадобиться ему в ближайший момент. У Эльзы Густавовны всегда все наперед было для него готово. Чистая рубашка, заточенный карандаш. Как чудесно бывало, когда в минуту спокойствия он иногда ласково отвечал ей: «Что, Эленька, что, душа моя?» Свиридов был трижды женат. Первая жена была Валентина Николаевна Токарева. Это была его, что называется, школьная любовь. В Курске она вместе с ним приехала в Ленинград. И потом так и жила уже потом в Ленинграде. Потом он разошелся с ней. В середине 40-х годов у него была вторая жена. Кстати сказать, она Аглаида Леонидовна Корниенко. Она жива до сих пор в Ленинграде. Мы с ней общаемся. Вот. И от первого и от второго брака у Свиридова были сыновья. Но, увы, отец пережил, так сложилось его трагически, что ли, судьба его семьи. В общем, первый сын Сергей ушел из жизни еще совсем мальчишкой в 56-м году, а второй Юра Свиридов, мой двоюродный брат, Юрочка Свиридов, он был японистом, и жил последние годы своей жизни в Японии, где преподавал и в Киото, в университете. И у него была болезнь, у него была искусственная почка. Вот. И он скончался за неделю до смерти отца в Японии. Я помню, как Евгений Максимович Примаков помог в то время и сумел организовать специальный самолет из Киото в Ленинград. И сюда прибыл цинковый гроб 6 января. Я проводил своего брата на Богословском кладбище, был похоронен, и в тот же день сел в поезд и поехал в Москву хоронить дядю. Так вот они ушли один за другим из жизни. Отец и сын. Вернее, сын и отец. Такая вот судьба. А от позднего брака, от последнего брака с Эльзой Густавной уже у Свиридова не было детей. Вот. Но это был брак более такой длительный. Эльза Густавна появилась где-то в году 53-м в его жизни. И до конца жизни они прожили вместе. И Эльза Густавна Свиридова ушла из жизни через 4 месяца после кончины своего супруга. «Однажды в истории». Частная версия. Георгий Свиридов. Разные записи. Читал артист Виктор Никитин. Комментарий Александра Белоненко. Редактор Наталья Сидоренко. Продюсер Ольга Грустная.